И если мы, те, с кем хотя бы на короткое время столкнула ее судьба, не могли сделать для нее немыслимого, то больше того, что мы делали, сделать все же могли и должны были. И все мы, как и те, кто встречался с ней после ее возвращения на родину, так и те эмигранты, с которыми перекрещивались ее жизненные пути в Чехии и Париже, все в одинаковой мере виноваты перед ней и несем горькую ответственность современников. А что касается Тарасенкова и упрека по поводу комнаты, то у него у самого не было того, что называлось жилплощадью. Он жил у тестя, стесняя этим его и себя, и свою жилплощадь он получит еще только в 1950 году. И был он всего лишь сотрудником журнала «Знамя», и даже не членом редколлегии, и в Союзе писателей веса не имел. А про ночные походы догадывался ли Тарасенков? Я об этом не подозревала. Это знали только те, кого коснулось. Но они молчали. Запись из черновой тетради Марины Ивановны Али датирует 5-15 сентября 1940 года. Это были очень трудные дни. Впрочем, а какие были легкими? Но в эти дни Марина Ивановна впадает уже в полное отчаяние. Июнь и июль прошли вхождение на таможню, в добывании вещей. Затем перевозка вещей. В августе комната на Герцена превращается в склад или в камеру хранения. Ящики, корзины с книгами, тюки, чемоданы, дорожные мешки. Марина Ивановна в ужасе, что все это может рухнуть и отдавить ногу Муру, который так неуклюже разворачивается в узком проходе. Она пытается рассовать вещи по знакомым, но все так тесно живут и мало что могут поставить у себя. Тарасенков устраивает корзину с книгами к своим друзьям Ельницким, которые не знакомы с Мариной Ивановной, но рады ей помочь. И на Малом Никола-Песковском, в тесной передней Ельницких, устанавливается эта корзина, на которую до осени все жильцы будут натыкаться. Марина Ивановна с Муром относят связки книг в букинистические магазины, но книги на иностранных языках плохо идут. Марина Ивановна раздаривает вещи, книги, но уверяет, что количество их от этого не убывает. Она бегает по объявлениям. Она дала уже 4 объявления в газете «Ищу комнату», «Хочу снять комнату». Но с сыном никто не сдает. Одни проскакивают день за днем, и уже кончается август, и вот-вот вернутся с юга Габричевские, и надо съезжать. А куда съезжать? И Муру надо 1 сентября идти в школу. В какую? В школы принимают по районам. Нужна справка о прописке в том районе, где находится школа. А если он нигде не прописан? В дневнике Муры есть запись, сделанная еще 14 августа. Тарасенков обещал мне ходатайство от редакции «Знамя» для поступления в школу. Без ходатайства не примут. С ходатайством приняли, и он 1 сентября пошел в школу в районе Мерзляковского переулка. Но где он будет жить дальше? Где они найдут комнату и найдут ли? И опять менять школу? Какую уже по счету? И еще Марина Ивановна боится жить без прописки. Ее прописали на Герцена в университетском доме временно, на 2 летних месяца. И срок прописки миновал, и больше не прописывают. А Марина Ивановна каждую минуту ждет появления управдома или участкового, или еще кого-то, кто напомнит ей, что она нарушает. И она, презирающая все земные пути, земные несвободы, условности земного бытия, боится, панически боится нарушать. И еще каждые 2 недели те ее ночные походы и страх ожидания, примут или не примут передачу. В списках не числится. И что это будет означать, в списках не числится? И тем, кто не числится, лучше им от этого, хуже им от этого. И чего им желать, чего наколдовывать, чтобы числились или чтобы не числились.